«Да не», — пытается его поправить парень. «Не просто Дима, а просто Дима». «Балбес!» — бьет кулаком собрата Гондон. А уже полушепотом проговаривает. «У него же дворянская приставка имеется. Он тебе не абы кто, он... а просто Дима». Стонет хранитель, слушая это. И тут же хватается за голову. Видно, боли его еще долго будут мучить. «Вы бы знали, через что я прошел». «Это ты бы знал, через что мы прошли, пока ты валялся в беспамятстве, а эльфийки отмывали твое тело и поили зельями. А может, еще что с тобой делали», — отвечает ему Скорпион. Дима при последних словах краснеет. Похоже, он далеко не против, чтобы с ним женщины-дроу еще что-то делали. «Да, пока я лежал, мой мозг чуть ли не беспрерывную дефрагментацию проходил», — жалобно заявляет хранитель. «Был на грани полного форматирования». «Чё?» — несколько одновременных голосов со стороны посетителей. «Дефграммета... фрагмат...» «Это, наверное, он на секретном хранительном языке сказал», — заключает молчун. «Это да, а просто Дима мудрый и всезнающий», — авторитетно заключает пиздом. «А я понял, о чем он», — заявляет Кирилл и тут же получает подзатыльник от Вероники. «Ой, не понял, просто показалось». «А, ну да», — хлопает себя по лбу хранитель. «Вы же нифига не помните, хотя не факт, что шарили в этом». «Главное, чтобы ты знал и шарил», — отвечаю ему. «Давай, рассказывай». «Чего рассказывать?» — хлопает парень глазами. «Ты, Димасик, дурачка не изображай», — ближе подходит Скорпион. «Все рассказывай, а то у нас имеется чудо-мотиватор, целебно, так сказать, колотушка», — указывает на Серегин молот. «Она поможет». И тут, оказывается, хранитель помнит не все. Человеческий мозг не способен принять и хранить тот объем знаний, что обрушился на парня. Нейроны разрушались, лечение помогло, но многие данные перемешались, и Диману сложно выловить в своем сознании какую-либо информацию целиком. Приходится сильно напрягаться и зависать, при этом его еще отвлекают головные боли. Они никуда не ушли, но сильно утихли. Но главная беда еще в том, что хранитель не может нам рассказать очень многое. Только то, что разрешается системой, иначе штраф как и ему, так и всей цивилизации людей. А это обернется огромной проблемой в предстоящем масштабном противостоянии нашей планеты с расой захватчиков. Те, кстати, благодаря мне не слабо оштрафованы, даря нам немалое преимущество. Но землян все равно очень мало и мы слабы, потому следует всем усиленно совершенствоваться, объединяться и привлекать союзников, например, тех же дроу. Мы понимаем, это все, конечно, нужно, и совершенствоваться, и объединяться, и союзников искать. Но в первую очередь неплохо бы установить и активировать купель перерождения, о чем ему и заявляем, и выдвигаться в поход нужно как можно скорее. Насчет установки реликвии хранитель соглашается, а вот насчет похода не совсем. «Куда идти? Всем вместе и мне с вами?» Выпучив от удивления и шока глаза, спрашивает Дима. «Естественно, да. С дуба рухнули. Нас всех сожрут там», — заявляет он. «В смысле сожрут?» — возмущается Вероника. «Так ты сам нас туда вел». «Так я ничего и не соображал. Знаете, как башка болела. Чуть не взрывалась». Для наглядности Диман продолжает потирать голову и морщится от боли. «Да ты и сейчас-то не особо соображаешь», — хмыкает язва. «Так у меня голова и сейчас болит, просто уже не схожу с ума, как тогда. Хотя нет, схожу, капец какой-то, ну за что мне это? Похороните меня где-нибудь здесь, пожалуйста». Картинно всплескивает руками, затем ойкает, морщится и снова хватается за голову. «Вы просто не представляете, какая это подстава. Сижу, веду стрим, донат прет, не просто ручейком, а полномасштабным потоком». «Чего ведешь?» — удивляется молчун. «Забей, толку вам объяснять уже. О чем я? А, знаете, какой у меня появился спонсор?» Причмокивает. «Короче, жизнь удалась. Почти мечтаю. Вот сижу, общаюсь с подписчиками, тут как...» «Да что я вам объясняю? Вы ж нифига не помните». «Ты задрал уже», — не выдерживаю я. «Клали мы на то, как ты вел стрим. Времени и так мало, а он несет всякую чушь». «Погоди, Макс», — успокаивающим жестом останавливает меня Скорпион. «Сейчас дадим Сереге возможность, вернее, его молоточку, направить мысли хранителя в нужное русло». «Не надо», — оторопело, мотает головой Дима. «Поймите, зачем вам брать в поход меня? Я очень слаб, даже встать не могу. Меня придется нести, а это будет тормозить и демаскировать отряд». «А кто же будет нам направление указывать?» — задает логичный вопрос Тор. «Сейчас, погодите». Хранитель начинает усиленно потирать виски. Затем, немного морща лицо, продолжает. «К месту установки купели не нужно идти толпой, там опасно. Да и локация, где придется пройти, не менее рискованная. Там точно всех сожрут. И я не про мобов, добавленных системой для развития людей. С ними-то можно справиться слаженной группой. Я про измененных специальным мутагеном, что животных, что людей. В некоторых областях они хорошо так прокачались». «Да мы любых порвем», — смело бросает князь смерти. «То-то вы совместно с поселением Дроу не можете справиться с тварями, заряженными мутировавшей плесенью, и собираетесь отступать. Поверьте, я могу видеть...» «Это если по-простому объяснить. Мое умение. Могу видеть ваши примерные возможности и потенциал тех существ, что ждут на пути». «Плесенью?» — выхватывает из речи хранителя. «Непонятно для себя Кирилл». «Ага, ей самой», — подтверждает Дима. «Слушай», — обращаюсь я к нему. «Мне тут кое-кто задание выдал на уничтожение этой самой мутировавшей плесени». Но хранитель тут же в отрицательном жесте мотает кистями рук на мою заинтересованность и подозрение в личности, если можно так сказать, выдавшего мне квест. «Не положено вам такое знать. Хранители сами впервые столкнулись с почти новорожденным разумом, когда впервые посетили эту планету. Дима еще сильнее кривит гримасу и потирает голову. «Больно-то как, лишнее сказал». «Давай, до конца выкладывай», — говорю ему. «Не могу», — качает он головой. «Лучше про реликвию перерождения. Нужно отправлять мобильную группу. Такую, чтобы пробиралась скрытно, а если не получится, то быстро прорывалась вперед, надеясь, что не сожрут. Имеется такая». Взгляды устремляются на меня, Скорпиона и Тура, качающегося на ветке за пологом шатра. «Допустим», — проговаривает Скорпион. «Но куда идти, мы не знаем», — добавляю я. «Подойди», — подзывает меня хранитель. «Ты самый прокачанный и живучий. Тебе и маркер залью». «Залью маркер?» — переспрашиваю его. Тот отвечает. «В смысле, установлю программу, алгоритм. Называй как хочешь, наклонись». Выполняю. На мою голову ложится ладонь. Легкое жжение кожи, небольшое головокружение. «Готово», — убирает ладонь хранитель. А у меня в верхнем краю видимости появляется небольшая стрелка, указывающая направление. Точно такой же система указывала направление во время испытания. Двигаешься по маркеру, он приведет к нужному месту силы. Активируешь там реликвию и все. Затем появится стрелка, направляющая в сторону твоего поселения, чтобы ты смог вернуться. Или другой маячок указать. Могу маркер на себя поставить или на поселение Дроу. «Оставь на абзац. Ну, может, пойдет и то место силы, что имеется в нашем поселении?» «На всякий случай, уточняю я. Оно вроде как мощное». «Нет, не настолько оно мощное. Ты не представляешь, сколько требуется энергии для поддержания реликвии перерождения. Самое ближайшее, подходящее для нее, я тебе отметил». «Мне еще кое-что требуется». Обращаюсь к нему. И рассказываю про некий маяк и инициатор открытия врат, что обязал меня доставить на родную планету алгоритм чрезвычайных мер секретного лабораторно-исследовательского комплекса Траарской империи. Про инъекцию с информационным ядром, сделанную мне ремтехслужб 7403 с этого же самого комплекса, про мой статус наследника. В рассказе утаиваю некоторые особенности моего организма и наличие псевдоплоти. И так на меня все смотрят с огромным интересом. А в плечо вцепляется Мэри, будто ожидая, что я куда-то сейчас рвану бежать. И пропаду надолго. Нет уж, не дождетесь, набегался, хватит. Выслушав, хранитель задумчиво чешет голову. Предлагает снова подставить лоб для его ладони, погладив меня по голове, как маленького, заключает немного приободренно. А это меняет дело. У земли появляется козырь. Да такой, что перевернет все противостояние. Главное, чтобы они успели прилететь». «Ты о чем? Кто они?» — задает вопрос Скорпион. «Пока не могу сказать», — качает головой Дима. «Макс, я тебе сделал отметку. Маркер вас сначала приведет в одно место. Геологически очень подходящая для маяка. Это город, там сейчас жуть что творится, очень опасно. Не знаю, сохранились ли лестничные пролеты, но маяк нужно ставить на крыше одного из высотных зданий. Стрелка укажет, а затем она поведет к месту силы для установки реликвии. Кстати, город, считай, по пути к месту силы. Всем все понятно? Вопросы? Хрена с два понятно. Почти никто ничего не понял, и у всех имеется куча вопросов. На все на это у хранителя имеется охренительный ответ. «Охренеть, охренеть, что я знаю. Блин, поделиться я не могу. А так хочется. Ну это капец, что? Ученые, исследователи, археологи, физики и историки столько теорий выдвигали обо всем. А на самом деле... Ух, ну почему мне нельзя рассказать? Вы просто упадете, когда узнаете. Взрыв мозга обеспечен. У нас уже сейчас он взорвется, как и терпение. Мы нифига не понимаем, о чем ты», — говорит ему Вероника. «Ничего не знаем и не помним». «То, что агрессор, раз от Саши, я могу рассказать, так как вы это и так узнали, но без подробностей. В общем, вашу память не только они подтерли. Система в это дело тоже вмешалась, чтобы сохранить часть важной информации в ваших мозгах. Она удалила часть ненужной, что пришельцы оставили, решив, что людям она только навредит. По-другому система воздействовать не могла из-за своих определенных внутренних алгоритмов и особенностей». «И эти ваши проблемы в памяти мне запрещено восстанавливать. Живите с тем, что есть». Еще задать вопросы не получается. В шатер входит Золос. «Макс, пора. К поединку все готово. Ждут лишь тебя». Глава 30. По пути к импровизированной арене сбоку от меня перебирает лапами Тур. Вид его какой-то унылый. Интуитивно чувствую, что питомец очень грустит и переживает. Так приятно, что за меня волнуется. «Что, уши повесил?» Вслух спрашиваю его, теребя за ухом. «Не переживай, этого ушастика без проблем уделаю». «Ох, как мило!» — восклицает Вероника. «Турчик, не переживай, твой Максик точно победит. Мы знаем, на что он способен. Расправь свою грустную моську». Дергает моего питомца за мышечный нарост на том месте, где должна, по идее, располагаться щека. «По-любому Макс его ушатает», — подтверждает Серега. «Мы в тебя верим», — тихо произносит Мэри, держа меня за левое плечо. А правой я приобнимаю, вернее, пытаюсь это сделать, печальную голову Тура. «Ну ты чего, братишка?» — спрашиваю его. «Все будет норм. Что печалишься?» Мне ответом служит тоскливо. «Я тоже самку хочу». «Блин, кто о чем?» Золус отводит меня к поляне, где действительно ждут. Дроу окружили ее, образовав круг достаточно большого диаметра. Ближе к его центру, ухмыляясь и посматривая на меня с превосходством, стоит Рефил. «Я уж подумал, ты струсишь, человек», — бросает он. «Не дождешься», — отрезаю я. Вхожу в круг. К ушастым зрителям добавляются и члены моей общины. Кстати, первые далеко не в полном составе, большая часть боеспособного населения на границах деревни. Носители исполнителей воли кого-то там хоть и отступили, но могут напасть в любую минуту, потому нужно быть наготове. Старик Дмар Алакдакош озвучивает причины, по которым мы все здесь собрались, и правила поединка, включает полог антимагии. Специальным артефактом ограничивают мою скорость до показателей противника. Еще тут имеется артефакт-сканер, определяющий, используются какие-либо умения бойцами или нет. В поединке должны проверяться лишь боевое искусство и мастерство бойца, а не прокачанные перки. Поэтому последнее запрещают использовать. Когда мы с Рефилом сближаемся к центру круга для легкого церемониального поклона друг другу, то тихо, чтобы никто, кроме меня, не услышал, проговаривает. «Если хочешь жить, человек, откажись от боя. Признай, что недостоин статуса тени и регалий в виде пивафи». «Размечтался», — хмыкаю я. «От плаща отказываться точно не собираюсь. Да и бой не до смерти». «Да», — соглашается Дроу. «Поединок призван определить твой уровень мастерства, узнать, достоин ли ты. Но смертельный исход никто не отменяет, а ты сдохнешь, поверь». На его лице расползается гнусная, многообещающая улыбка. Возможно, она должна была вселить страх и тронуть в моей душе определенные струны, но нашел кого пугать. Склоняю голову совсем на чуть-чуть, так, чтобы взгляд шел немного из-под лобья, из-под густых бровей, и растягиваю свой фирменный оскал, широкий чуть ли не до ушей, напрягая мимические мышцы щек, выставляя на показ крепкие, чуть заостренные зубы. зная, как обычно реагируют собеседники на такую демонстрацию. И сейчас эта маска меня не подводит. Рафил дергается и чуть не отводит взгляд. Ха-ха, выкусил, придурок. Затем нас призывают отдалиться друг от друга на несколько шагов, а когда мы занимаем свои места, Дмар командует начинать бой. Рафил подскакивает ко мне в длинном стремительном выпаде. Я бы сказал, смертоносном. Один из клинков должен был рассечь мне глотку под необычным углом, второй — взрезать артерии в районе паха. Не тренируйся я отдельно с проекциями, бой был бы уже закончен, но мне удается изменить своим оружием угол удара и начать уходить с траектории его движения. В результате район мужского достоинства полностью уберегают повреждений, по-другому нельзя, это же самое дорогое. А на моей шее остается почти безобидный легкий порез, который, впрочем, почти сразу зарастает. Рафил хмурится, не ожидал он от меня такой прыти, но схватку не прерывает. Его клинки так и мелькают. Движения дроу немного отличаются от техники Зулуса. Имеются иные финты, есть и ранее мной невиденные. А в известных присутствуют неожиданные элементы. Но я справляюсь с напором противника. Начинаю постепенно привыкать к его технике. Пара полученных при этом порезов не в счет. А еще через некоторое время самому удается нанести противнику ранение. Легко, оставляя на бедре Рафила неглубокий кровавый след. Дроу такого, видно, не ожидал от меня. Он разрывает между нами расстояние и с удивлением рассматривает порез. Я скалюсь. «Я только разогреваюсь», — бросаю ему. «Продолжим». «Ну что ж», — задумчиво произносит он, над чем-то размышляя. «Зря ты не сдался». По его виду становится ясно, что он на что-то решился. Мое внимание привлекает узкий металлический предмет, заканчивающийся тонким игольчатым окончанием, что показывается в рукаве дроу. Кроме меня, вряд ли кто сможет это заметить. Легкое, еле заметное движение, и игла погружается в кожу противника. У того резко напрягаются жилы в районе шеи и заметно расширяются зрачки. Рафил встряхивает головой, и от его задумчивого вида не остается и следа. Он довольно улыбается, глядя мне прямо в глаза. И этот взгляд не предвещает для меня ничего хорошего. Противник резко сокращает между нами расстояние с небывалой для него скоростью. Завопившее чувство опасности запаздывает. Интуиция и рефлексы позволяют успеть отклонить немного голову. И клинок противника рассекает мне скулу, вместо того, чтобы пронзить мой мозг посредством прохождения через глаз. Второе же оружие дроу получается блокировать. Охренеть, откуда такая скорость? Чувство опасности продолжает верещать, больше мешая и внушая тревогу. А Рафил кружит вокруг меня, нанося бесчисленные удары. Перетекает из стойки в стойку, финтит, контратакует. И все это на такой скорости. Какого хрена? Я еле успеваю уходить от смертельных ударов. Но на моей коже уже множество рассечений. Благо, нанитная сетка на мышечных волокнах не позволяет лезвиям противника проникать глубоко, а с моей регенерацией порезы быстро затягиваются. Неужели никто не видит, что происходит? Артефакт не указывает нарушений и применения каких-либо умений или магических способностей. Слышу на фоне чей-то удивленный голос со стороны зрителей. Похоже, все же замечают невероятно возросшую скорость Рафила, но источник этой аномалии не обнаруживают. Брат не афишировал свои возросшие возможности в мастерстве. Он долго и упорно тренировался и развивался. Раздается напыщенный, полный пафоса голос Гниза. Брат слишком благороден, горд и скромен, чтобы хвалиться и уязвлять других уважаемых дроу в их ущербности и недостатках. Вот сука ушаста, хитро лживо. Рафил же что-то вел себе. Какой-то препарат или зелье я видел. А Гниз, похоже, в курсе этого. Речь явно заготовлена заранее. Только собираюсь выкрикнуть все, что думаю про это мастерство противника, как кончик его клинка чиркает мне по кадыку. Вырывается из моего горла вместо слов. От силы удара, думал, кадык просто оторвется и отлетит в сторону. А вообще, лезвие должно было с легкостью рассечь его. Но ничего, вроде на месте, хоть и разворочен. «Макс!» — слышу испуганный крик Мэри. «Говорить я теперь не могу. Наверное, горло выглядит сейчас очень уродливо». «Мне не нравится твоя игра с этим кусочком мяса с длинными ушами. Давай лучше я его съем, а ты с другим кем-нибудь поиграй». Мысленный голос Тура сквозит недовольством и обеспокоенностью. «Ма-а-а!» в гневе рычит Рэфил, заметив, что после его удара я еще не сдох. И снова прыгает на меня. Отвожу один из его клинков, второй не успевая, но немного сворачиваю корпус. Лезвие лишь царапает плечо, но сжимающий его кулак дроу разворачивает мое тело, и я тут же получаю висок коленом. Удар выходит мощным, словно Серега своим молотом со всей силы приложил. Вспышка перед глазами, кратковременная потеря ориентации, и вот я лечу, тело начинает разворачиваться в воздухе. Мозг будто переворачивается внутри черепной коробки. Не знаю точно, что удар по голове или вспыхнувшая ярость, но это что-то служит неким триггером. По мне словно молния пробегает, мое восприятие начинает разгоняться. Пока лечу, начинаю осматривать окружающую обстановку, будто в замедленной съемке. Сначала вижу пролетающую подо мной землю и растущую на ней траву. Вон и цветочки имеются, сдвигаю глазное яблоко. Вот толпа зрителей в данный момент. Все они перед моими глазами в перевернутом виде. Что-то кричат, машут руками, особенно стараются мои. Если у Мэри очень испуганное лицо, то Вероника с гневным выражением лица пытается вбежать в круг. Серега старается ее удержать. При этом сам трясет своим молотом. Скорпион указывает старейшинам дроу на моего противника и что-то яростно доказывает, брызга слюной. Князь смерти проводит большим пальцем по своей шее, обещая Гнизу скорую расправу. А язва натравляет на младшего из дома Лагдакош зомби-белку, что дроу подогнали ей взамен прошлой. Вокруг Кирилла вспыхивает огненная сфера, а вокруг Тора возникает небольшой вихрь. Мышцы молчуна напрягаются, его глаза наливаются красным и гипнотизируют Рэфила. А братцы пиздум, и Гандон исполняет похабные жесты, показывая моему противнику и другим дроу, что их всех ждет после поединка. Тур же просто облизывается, готовясь к трапезе. «Какой-то ты вялый, а противник не спит». Ворвавшийся в мое спокойствие, будто сон, замедленное лицезрение зрителей, голос психа толкает глазное яблоко провернуться в другую сторону, а также довернуть голову. Там среди летящих вверх мысками и разные стороны ноги замечают догоняющего меня Рэфила. «Дай мне контроль над своим телом, я этому ушастому такое устрою, поверь». Чуть сгибаю правую ногу, чья поза и положение далеки от хореографических. И сдвинутый немного в сторону голень позволяет увидеть замах Рэфила и его хищную усмешку. Хрень тебе, я сам этого ушлепка урою. За кого ИИ меня принимает? Мне сопли подтирать точно не стоит. Я не собираюсь за кем-то прятаться. Сам разберусь с проблемой. Или я не я. Ну смотри, если что, зови. Стоит себя похвалить, оружие из рук так и не выпустил. Левая оказывается в нужном месте, она как раз почти безвольно болтается под задницей. Чуть выпрямляю ее, а клинок поворачиваю под необходимым углом. Прямо под меч Рэфила. Клинок противника чиркает по лезвию моего и соскальзывает. Меняет траекторию движения, а потерпевшая неудачу рука дроу пролетает немного в сторону. И утягивает тело Рэфила, явно не ожидавшего такого поворота событий, следом. Я же сгибаю левую ногу в коленке, усиливаю удар мышцами бедра. Моя пятка встречается с носом дроу. Эта встреча знаменуется красивым фейерверком разлетающихся алых брызг. В замедленном движении, офигенное зрелище, дроу оступается и заваливается. Чуть расслабляю восприятие, позволяя времени немного ускориться. Мое тело тут же продолжает закручиваться дальше. Высокая ловкость позволяет извернуться в воздухе и эффектно приземлиться на ноги. Рэфил тоже успевает принять вертикальное положение. Разгоняя свое восприятие, вновь замедляя для себя происходящее вокруг, дроу снова бросается на меня, замахивается обоими клинками в стремительном выпаде. Он движется намного быстрее меня, даже быстрее, чем до того, как мою скорость урезали перед поединком. Но Рэфил не привык к такому, его реакция и восприятие еще не развиты до такого уровня, а мозг не успевает за движениями тела, а вот я успеваю. Мои руки немного меняют положение и чуть изменяют угол встречи моих клинков с оружием противника. Двойной дзинь и оба меча Рэфила соскальзывают с моих. Его руки широко разводятся в разные стороны, оставляя тело уязвимым. А я смеюсь в расширенные от удивления глаза ушастого придурка и шагая к нему вплотную. Мои же клинки резко поднимаются вверх, втыкаясь в подмышки противника. Его руки безвольно обвисают, роняя оружие. Одновременно с этим моя голова рывком вбивается в его физиономию, при этом я зубами вгрызаюсь в и так помятый нос дроу. расслабляя накрученное восприятие. Время ускоряется. Крик боли и ужаса вырывается из горла Дроу. То ли от раненых подмышек так вопит, то ли от откушенного носа. Выплевываю в его раскрытую пасть огрызок и, похоже, попадаю прямо в глотку. Рафил тут же замолкает, пучит глаза и пытается кашлять. «Жуй давай!» Наставляю его, врезая по подбородку с локтя. Мое горло к этому моменту успевает восстановить речевой аппарат. Голова Дроу запрокидывается, и тот падает на траву. Оглядываю ошарашенные и удивленные лица зрителей. Обращаюсь ко всем Дроу, смотрящих расширенными глазами то на меня, то на валяющееся под моими ногами тело своего соплеменника. «Кто-нибудь сомневается в моей победе?» Мне ответом служит голос Тура в моей голове. «Теперь-то его можно съесть!» И тут со стороны моих болельщиков взрывается победный ликующий клич. Они тут же подбегают ко мне, начинают обнимать, трясти, целовать, качать на руках. За всеми этими криками не сразу различаю панические команды темных эльфов. «Тревога! Твари! Они со всех сторон! Всем на защиту! Их слишком много! Подготовить группу для прорыва! Проводим экстренную эвакуацию!» Глава 31. Дроу тут же разбегаются. Кто-то по заранее распределенным позициям на границе деревни, кто-то собирать подготовленные тюки и выстраиваться в походные колонны. Замечая у темных эльфов и тележки, сразу с ностальгией вспоминается наше передвижение с гоблинами. Несколько дроу укрывают хранителя защитным куполом и уносят на носилках колонии переселенцев. «Прорыв обороны!» — крик от границы деревни возвращает в реальность. «Моя команда уже готова, все вооружены, только собираемся последовать к линии обороны, как кто-то кричит». «Сверху!» — задираем головы. Первое, что вижу, это небольшие стремительные тени в кронах деревьев. И тут же в нас летит град снарядов с кулак размером, начиная уворачиваться, разглядывая их. «Шишки?» «Ай, мне шишка прилетела!» — заявляет язва, потирая бедро. Таких жалоб становится много. Чёртовы белки. Разглядываю одного из зверьков. Агрессивная белка, низший носитель исполнителя воли, 13 уровень. Те же наросты на теле, что и у древесников. Маленькие черные бусинки, глаз одновременно насмешливо и зловеще всматриваются в нас. А белок-то этих много. Посчитать не получается. Они постоянно перемещаются и теряются в ветвях и листве. Дальше события проносятся вскачь. Тур в одно мгновение оказывается на одном из деревьев и начинает прыгать за мелкими противниками, пытаясь их поймать. Это оказывается далеко не так просто, как казалось бы. Зверьки маленькие и быстрые. «Главное, не ешь их! Заразу подхватишь!» — кричу ему. В ответ получаю сигнал, что совет принят. Пиздум и Гондон отстреливаются камнями от белок с помощью прощей. Каждые два из трех выстрелов уходят в молоко, но этот результат намного лучше, чем у Вероники. Почти все ее стрелы летят мимо, белки слишком ловкие и быстрые. «Чего они так скачут?» — не выдерживает и расстроенно выкрикивает охотница. «Крысы пушистые!» Отбиваю очередную шишку плоской стороной клинка. Да так ловко, что та отлетает обратно в белку, оглушая ее и скидывая на землю. Отлично. Второй такой трюк не проходит. Шишка улетает немного в другую сторону. Я займусь расчетом угла наклона клинка. Твоя задача — лишь отбивать снаряды, моя — корректировать. Соглашаюсь с предложением психа. Перестаю уворачиваться от шишек. Только отбиваю плоской стороной клинков. И немного чуть доворачивает кисть руки при необходимости. Каждый вражеский снаряд летит точно в его отправителя. «Повторяйте за Максом!» — призывает Скорпион. Бывший лидер Фаталити сам чудом уворачивается, посылая в ответ сосульки. В этом противостоянии ему помогает Кирилл своими огненными шарами и князь смерти некротическими стрелами. Парней прикрывает Молчун новеньким здоровенным щитом, который ему достали из своих закромов темные эльфы. Серега пытается повторить мой трюк своим молотом. Промахивается, шишка попадает ему в лоб, оставляя кровавую отметину. Тот встряхивает головой и торопело проговаривает. «Помнил, а сейчас забыл!» — шишка память отшибла. «Бедненький!» — отвлекается от стрельбы Вероника. «Чего ты мог забыть?» — спрашивает Тор, включая над Серегой, Вероникой и Язвой воздушный щит в виде небольшого купола. «Итак, мы ничего не помним!» «Ну, это, название игры это, когда палкой надо по мячу бить», — потирая отметину на лбу, отвечает воин. «Как его без...» «Лапта это называется», — подсказывая ему, отбивая очередную шишку. «Ага, лапта», — соглашается молчун, взмахивая мечом, как доской. По шишке он попадает, и удар получается довольно сильный, вот только снаряд летит не обратно в белку, вообще не в сторону древесных крон. Меня спасает интуиция и развита реакция. Успеваю присесть. Снаряд с гулом рассекаемого воздуха, возможно, преодолевая звуковой барьер, проносится над моей головой. С той стороны, куда шишка улетает, доносится мощный удар, а следом облегченный и радостный крик одного из дроу. «Спасибо! Ух, думал мне конец! Задерет меня древесник!» «Пожалуйста!» — как ни в чем не бывало, отвечает ему молчун. «Подумаешь, чуть не убил меня!» «Обращайся!» «Фас их!» — приказывает язва своей зомби-белке. Девчонка сильно прихрамывает. Видно, ушиб от шишки был серьезным. Решаю помочь ее питомцу. Хватаю подгнивающего и пованивающего зверька за хвост. Замах. «Так быстрее!» — успокаивающе комментирую специально для язвы. «Немного ускорю!» И зомби-белка, выпучив один глаз, летит точно в противника. Второе глазное яблоко яро мотается следом на тоненькой ниточке, состоящей из жилки сосуда. Возможно, это специальный апгрейд такой. Он помогает планировать во время полета, как и хвост. Последний-то весь в проплешинах. И аэродинамика ни к черту. Вот глаз и компенсирует. «Да!» — радуется язва. «Грызи их, отомсти!» «А я тебя ускорю!» — заявляет, глядя на зомби-белку, молчун и хватает смерть-машину. Князь смерти даже возмутиться не успевает. Крепыш раскручивается и закидывает костяного уродца на толстую ветку. Белки отвлекаются на него, но тому на попадающие в него шишки плевать, как и на зубы и когти зараженных зверьков. «Эй, подруга, не будь такой плохой хозяйкой!» — заявляет Вероника, посматривая на Мэри. «Не смей готовить такой шашлык своему мужчине!» Оборачиваюсь, дабы узнать, к чему эта реплика, и вижу, как из рапиры девушки образуется шампур с шишками. Мэри ловко нанизывает на оружие летящие в нее снаряды. «Я такой точно есть не буду!» Трясу головой, когда девушка шутливо, поймав мой взгляд, жестом предлагает попробовать это блюдо. Эх, а когда-то я мечтал проделать то же самое, что и Мэри, только с лягушками. «Какой ты привередливый!» — фыркает она в ответ. Со стороны доносятся крики про повышенный ранг носителей. «Чувствую, нам пора туда. С агрессивными белками справится Тур, хоббит и зомби-белка. Вон и птица рассекает пространство в ветвях деревьев огненным росчерком. Пора бежать на помощь дроу». Достаю из инвентаря убранный туда ранее плащ дроу, рекомый как пиваффи. Накидываю на плечи, теперь-то ушастые не посмеют усомниться в моем праве носить его. Добраться до линии боестолкновения получается за десяток ударов сердца с моей-то скоростью. Последнюю дюжину метров сокращаю через кусты и прорываюсь на шум битвы. Как раз в том месте, где кто-то из дроу разбивает склянки с огненной смесью. Вылетаю прямо из огненного облака, получается эффектно. И оказываюсь в гуще сражения. Тут же ухожу от тройки лиан, пущенных древесниками. Несколько кувырков, тычков клинками, применений воздушных заклинаний, и у меня получается оценить обстановку. «Вот это жопа!» — в сердцах выдаю я, осознав, сколько же здесь противников. «Писец, котята!» — подтверждает правоту моего видения ситуации Скорпион, первым прибежавший следом за мной и тут же начавший замораживать ближайших врагов. «Зараженных животных беру на себя!» — бросаю я. «А с древесниками как-нибудь сами». Ну, эти деревяшки. Клинки и магия воздуха их плохо берут. Зазря только на них буду время тратить. «Бу-га-га!» — ору я, активируя клич ратного. Твари немного замирают, буквально на чуть-чуть. Но этого хватает воинам дроу, чтобы немного переломить ситуацию на этой линии боестолкновения. «Псих, давай, троимся!» «Даю!» И дает команду обручу, и рядом со мной появляются две мои копии, что отвлекает на себя внимание противников. «Макс, опять ты расстроился!» — замечает Скорпион. «Макс, не расстраивайся!» — пытается поддержать меня подбежавший молчун. «Все будет хорошо! Уделаем всех!» «Наш бывший лид не о том!» — замечает Тор. «Не про настроение!» «А про что?» — удивляется Крепыш. «Макс теперь тройной!» — отвечает тот. «И, возможно, втройне эффективней стал!» «А-а-а!» — понимающе кивает молчун. зная, что такое тройной. Отбеливание, крепость и свежее дыхание. Вроде как одеколон это. «По-моему», — кроша молотом голову замороженного скорпионом древесника, — сообщает Серега, — «это должен бобер появиться и хвалиться всеми тремя качествами, особенно крепостью зубов, и обещать всем полный колгейт». «А вон и бобер», — указывает в мою сторону Вероника. В этот самый момент над моей головой проносится тушка долобая, вынырнувшая из дупла в рядом растущем дереве. Прямо на пикирующего на меня зараженного матерого голодного голубя 12 уровня. Реально, голодного. Его косые глаза об этом так и кричали. Я проникся. Даже закралась мысль кинуть тому хлебушка. Но от птицы остались только перья. Долбодятел — зверь жестокий. Голубю не оставил ни единого шанса. Еще парочку долобаев замечаю намного выше, в тени крон деревьев. Они там ведут с кем-то бой, то ли с очередными голодными голубями, то ли с агрессивными белками. Усиливаю воздушный тесак и срезаю заклинанием голову зараженной лисицы. Один мой клинок вспарывает брюхо прыгнувшей на меня крысы, а второй пытается блокировать атаку зайца, получается только отчасти. Лезвие втыкается в одну из лап зараженного зверька, вторая бьет меня по морде. Чувствительно так. Обычные зверюшки, контролируемые исполнителями воли, имеют статус низшего носителя и убиваются намного легче, чем выбежавший как-то к поселению привилегированный, но тот был зараженным химерным выродком. Я как раз пытаюсь прорваться в сторону такого. Вокруг беснующейся твари уже валяются несколько кровавленных, не подающих признаков жизни тел дроу. А кровавая каша вокруг него все увеличивается, причем под раздачу попадают и другие зараженные. Смертельно опасное существо выглядит как нечто невообразимое. Ростом человеку по пояс, горбатое, крючковатые конечности с длинными изогнутыми когтями. И куча, нет, просто огромное множество толстых узловатых отростков по всему телу, из которых торчат длинные, около полуметра широкие лезвия. И отростки вертят этими лезвиями, разрезая все на своем пути. А когда существу угрожает опасность, быстро складываются вокруг тела, создавая непробиваемую броню. Химерный выродок боевого ежа-берсеркера. Носитель привилегированного исполнителя воли. 16 уровень. Охренеть, ежа нам тут не хватало. Берсеркер, иди твою, и как эту тварь убивать? В этот момент слышу крики со стороны своих. Во время очередного финта оборачиваюсь и оцениваю, как обстоят у них дела. Мэри как-то отбивается сразу от одного древесника и двух зверьков. Собравшийся было ей помочь Тор связан лианами и пытается отбиваться воздушными ударами от других веток, защищая себя. Кирилл к ним на подмогу прийти не может, так как и у остальных дела идут не сильно лучше. Но все же магический огонь неплохо так прорежает противников. «Бу-у-у!» — рык подоспевшего Тура, развесивший на противников стан, приходится вовремя. Пытаясь воспользоваться этим моментом и успеть преодолеть расстояние до сражающейся в неравном бою Мэри, но неожиданно передо мной появляется дроу и чуть не пронзает меня клинком. «Какого хрена ты творишь?» — ору на него, парируя и уклоняясь от его выпадов. «Тебе других противников мало!» И тут неправильно себя ведущий темный эльф улавливает момент и пытается меня укусить, смело подставляясь под мой клинок. Спасаю свою руку от укуса, а голову дроу от смертельного ранения. И сразу жалею об этом. Лучше бы убил урода, так как замечаю темный нарост у того на глазу. А потом и на других местах по всей коже. Твою же, зараженный ушастый. Этого еще не хватало. Эластен Дерарсак, дроу. Носитель привилегированного исполнителя воли. 15 уровень. Рядом со мной появляется еще один зараженный темный эльф. Твою же. Отбиваясь от обоих дроу, мысленно направляют Тура на помощь Мэри. Питомец сходу сбивает древесника и отгрызает голову одному из зверьков. Хорошо, что не глотает. Просто откидывает в сторону. Помнит мое наставление. Воздушный тесак сбивает тянущуюся ко мне лиану древесника. Клинки отбивают вражеские выпады. Мне на голову прыгает какая-то обезьяна. Это первое, что при виде мерзкой жилистой твари приходит в голову. Правда, и у этой особи три пары конечностей. Самая верхняя торчит из головы, на которой во всю морду растянута зубастая пасть. И эта самая раскрытая пасть летит на меня, с явным намерением обглодать мне лицо. но перед самым приземлением на мою голову череп твари пробивает артефактный гвоздик. Мое лицо забрызгивается всяким липким и неприятным, а затем на него падает безвольное тело. Химерный выродок зайца-разбойника, носитель привилегированного исполнителя воли, 16 уровня, убит, вами получен опыт. Хрена себе зайцы пошли. Приходится помочь рукой, чтобы скинуть со своей головы лишний груз. Этим пытается воспользоваться один из зараженных дроу. Я останавливаю его руку с клинком почти у самого горла, останавливаю энергетическим захватом. Им же и ломаю эту вражескую конечность в районе запястья. Воздушный удар откидывает раненого подальше. А на мою голову падает новая обезьяна. На этот раз ее убивает не гвоздик. Из моего рта вырывается черный с фиолетовым переливом жгут и впивается в пасть твари. По-моему, он пробивает ей верхнее небо и входит в мозг. Затем жгут откидывает существо под занесенный клинок дроу. Хорошо, что этого фокуса никто не видел, особенно Мэри. Все заняты сражением, а противников вокруг становится все больше. «Колонны к отступлению готовы!» — раздается голос одного из эльфов. А следом череда команд. Колоннам и еще части бойцов приказывают отступать в сторону нашего поселения. Оставшимся воинам надлежит прикрыть это отступление, удерживая тварей на себе. Считай, самоубийственная задача. Не успеваю среагировать на выпад толстой руки бревна древесника. Меня подбрасывает воздух. В полете срезаю парой воздушных дисков зараженного голубя, что пытается спикировать на меня. Зависнув перед падением, успеваю оценить обстановку. Это кобздец. Тварей охренеть как много. Многие, кому приказано отступать вместе с колоннами, не могут этого сделать. Они связаны боем. От выстреливших в мое на мгновение зависшее в воздухе тело лиан ухожу пространственным скачком за спину одного из зараженных дроу. Полосу его клинками по жизненно важным точкам. Ударивший набат чувство опасности заставляет меня подпрыгнуть повыше. Подо мной стремительно прокатывается комок из лезвий, превращая все на своем пути в отборное рубленное месиво. Если из эльфа и измененной лисы получается мясо, то из древесника куча щепок. Вот тебе и ежик, ни головы, ни ножек. Только острые лезвия. Нужно гасить этого химерного выродка, пока он тут всех не искромсал на куски. Падая, начинаю закидывать ежа воздушными тесаками. Тот, словно почуяв, замирает и укрывается плотно сложенными к телу лезвиями. Мои заклинания бессильно обтекают такую защиту. Воздушный молот тоже не приносит какого-либо результата. В конце падения приходится отвлечься на других противников. Когда приземляюсь, обзор на ежа загораживает один из древесников. Последнее, что успеваю заметить, как тварь с лезвиями поворачивается мордой ко мне, и часть ее защиты приоткрывается, оставляя небольшое окно. Из окна выдвигается острое жало, а на меня в этот момент прыгает очередная обезьяна. Чувство опасности снова дает о себе знать. Перед тем, как переместиться пространственным скачком, вижу следующее. Сначала дергается ствол древесника. Что именно с ним происходит, не дает увидеть тушка летящей в меня обезьяны. А следом за древесником дергается и ее тело. Центр груди шестипалой твари расцветает кровавым цветком, а из него вылетает то самое жало, что оказывается костяным колом, летящим с огромной скоростью. Меня проткнуть оно не успевает, я исчезаю, появляюсь рядом со своими, им давно требовалась помощь. Орудую всем, чем можно, раскидываю и прорежаю противников, получая несколько ранений, но мне на них плевать. «Отходите!» — командую я и прыгаю вперед на крупное скопление тварей. Ежик в это время, калеча своих, движется мне навстречу. Еще я заметил, что ранее хорошо так порезанные мной звери и зараженные дроу, которых я считал уже убитыми, поднимаются на ноги. Вот же твари живучие. Долбанные носители воли. «Макс!» — окликает меня скорпион, сражающийся с зараженным темным эльфом. В данный момент у меня не получается ему ответить, даже посмотреть в его сторону не могу. Занят боем. «Псих, давай, удивляй уже всем, чем можешь помочь». «Эй, любитель отключать тормоза и играть со смертью», — не унимается ледяной маг. «Чего тебе?» — огрызаюсь я, найдя для этого момент. «Ты от меня так просто не избавишься», — отвечает он. «Нам с тобой еще по координатам, данным тебе хранителям, бежать. Отступать нужно всем вместе. Осмотрись, от воинов дроу почти никого не осталось. Только кучка смертников, остальные уходят с колонной». «Удивить? Это я с радостью. Только ты уверен, что твоим друзьям стоит это видеть? Блин, а псих прав. Как-то сразу я об этом не подумал». «Отступайте! И ты тоже!» — снова командую Скорпиону. «А ты?» — спрашивает он. «Я пока вас всех прикрою», — отвечаю ему. «Я остаюсь», — заявляет Молчун. «Я тоже», — поддерживает его Серега. «Я не трус». «И я не трус», — тут же выкрикивает Тор. А следом что-то похожее повторяют все остальные. «Мы тебя не оставим! Вместе будем отходить!» «Вот же!» «Валите!» — с яростью кричу я, снова разбрасывая толпу тварей, скопившихся вокруг моих ребят. Все мое тело забрызгано кровью и ошметками тварей. Воздушные заклинания летят во все стороны. Танец моих клинков не затихает ни на мгновение. Энергетический захват периодически блокирует удары по мне или бьет в ответ. Гвоздик почти не останавливается, превращая меня в подобие циркулярной пилы, а все тело усеяно ранами. Они не успевают заживать, как рядом появляются новые. «Валите!» — повторяю я, но намного громче, так как вижу, что все мешкают. Меня переполняет ярость. Поднимается сильный ветер, бросающий противникам в лицо пыль и мусор. Во мне колокочет буря, зарождает что-то. Почувствовав это, что-то выплескиваю на врагов. Мощный разряд молнии цепью проходит по противникам. Часть древесников, попавших под раздачу, воспламеняется. Мой бар маны почти полностью опустошается, остается жалкая пятая часть. Но это того стоило. Пусть врагов еще много, но вокруг моих людей стало намного свободнее, и им ничто не мешает перегруппироваться и отступить. Оборачиваюсь на них. «Все, все!» — в примирительном жесте поднимает руки Скорпион. «Поняли, мы отходим. Не психуй больше так. Вон даже молнии из глаз сверкают». «Реально сверкает!» Завороженно, глядя в мои глаза, проговаривает Тор. «Точно!» — подтверждает Вероника. «Все, теперь они пропали». Я и сам чувствую, что буря внутри меня немного успокоилась и не рвется наружу. Но стихла не до конца, как и ярость, потому снова бросаюсь на противников. Но почти сразу приходится отпрыгивать в сторону, так как мимо проносится комок из лезвий. Зараженный мутировавший еж выглядит слегка подкопченным, значит, и ему молнией досталось. Замечаю, что мои уже отступают. Скорпион и Тур сдерживают пару тварей, давая команде отойти подальше. «Макс!» — окликает меня Мэри. И в ее голосе столько всего выражено. «За меня не беспокойся», — отвечаю ей. «Скоро догоню». Она отворачивается и догоняет группу. Я же снова продолжаю бой. Сразив одного из дроу и откинув усиленным тараном древесника, снова оказываюсь перед ежом. Он опять пропускает мимо себя мои атаки, а от его лезвия мне приходится вновь уходить. «Как говорится, не лезь с голой жопой на ежа!» — советует мне Скорпион, насаживая на ледяной кол зараженного молодого волка. Тур же прыгает вперед, подминая под собой древесника. «Чего не уходите?» — ворчу я. «Вместе с тобой свалим!» — отвечает ледяной маг. «Наши уже отбежали. Скоро и мы следом». «Я тоже хочу играть. С тобой. А ты прогоняешь». Блин, Тор еще и обиделся. «Ладно, хрен с вами. Еще немного, и можно будет отступить. Нормальных, незараженных дроу остается совсем немного. Скоро и они все полягут. Тогда все твари соберутся вокруг нас. А это совсем не здорово». В этот момент на него сверху падает еще одна туша. Довольно крупная, мутант, перевитая жгутами мышц тела. Быстрое размытое движение, и новая тварь легко пронзает придавленное тело ежа мощным длинным хвостом, а пастью откусывает голову зараженному дроу. Несколько древесников тут же метают в нее свои лианы. Мутант легко уходит от атак. Прыжок, взмах когтями, и от одного из древесников разлетаются куски древесины. Снова прыжок. Лапы существа хватают зараженного кабана и рвут на части. Легко рвут, словно бумагу, а хвост протыкает еще одного древесника. Скорость, ловкость, хищная грация мутанта повергают в восторг и трепет. И ужас от осознания его силы. Он мечется от одной зараженной твари к другой, в мгновение превращая их в трупы. «Охренеть! Охренеть!» — в голос выдает свои эмоции Скорпион. «Охренеть!» — и Тур туда же. «Братишка, да ну игру эту! Может, побежали уже?» «Побежали!» Но мутант в этот момент, прорядив кучу тварей и освободив от них круг немалого радиуса, замирает. Поворачивает в мою сторону голову. Ш-ш-ш-ш. Раздается громкое шипение. Тш-ш-ш. «Ты...» В меня впиваются два ярких желтых зловещих глаза. Мне показалось, или оно говорит. Всматриваюсь в существо. «Шисса. Ц-А-Ши. Уровень. Знак вопроса». «Приплыли. Она подверглась мутации». «Кажется, это твоя бывшая», — проговаривает Скорпион. И заключает. «И она тебя узнала». «Валим!» — ору я, и мы срываемся на бег. И первым стартует тур, а следом мы. Но чувство опасности заставляет меня поступить по-другому. Усиленным воздушным тараном добавляю скорости ледяному магу, отправляя его вперед и подальше, а сам резко прыгаю в сторону. Своим поступком спасаю парня, но до конца увернуться самому не получается. Настигнувшая нас Шисса успевает задеть меня когтями, пусть и кончиками. На моем боку появляются глубокие борозды, а тело, закручено ударом, летит непонятно куда. Снова срабатывает чутье, и прямо в полете использую пространственный скачок, оказываясь там, куда был устремлен в тот момент взгляда. А это где-то в воздухе, немного в стороне и выше от того места, где я был. Кидаю воздушный щит под ноги, отталкиваюсь от него и прыгаю к ветвям ближайшего дерева. Шисса прыгает за мной, активирую режим камуфляж, надеюсь хоть немного сбить мутанту прицел, пытаюсь затеряться среди ветвей листвы. В паре сантиметров от моей головы проносится кончик хвоста и протыкает ствол дерева. Протыкает насквозь, рывком перемещаясь к кроне следующего дерева, а в спину бьют щепки от удара когтей по ветке, на которой я стоял. Жесть просто, нереальный монстр. Даже атаковать не успеваю и думаю, если все же найду для атаки подходящий момент, ничего от этого не выиграю. Эта дамочка и раньше имела неплохую защиту и регенерацию. А про сейчас и говорить нечего, она ранения даже не заметит. Прыгаю и бегаю от преследовательницы, как в попу сильно ужаленный. То на одно дерево, то на другое, с ветки на ветку, на землю на дерево и снова на землю. На зараженных исполнителями воли зверей и дроу даже не отвлекаюсь. С ними Шисса прекрасно по ходу справляется. В своем забеге все дальше и дальше отдаляюсь от Скорпиона и Тора. Они остановились и не стали убегать, ждут развязки или моей просьбы о помощи. Не дождутся. Шисса от меня не отстанет. А позвать друзей на помощь значит приговорить их к смерти. Остается только одно — уводить ее подальше, а им убираться отсюда в наше поселение. «Валите к нашим!» — кричу друзьям. Тур в ответ срывается в мою сторону. «Стой! Не приближайся! Я помогу убить страшную самку! Может, ты ее к нам приманишь, и вместе как-нибудь с ней разберемся?» — предлагает Скорпион. «Погибнете!» — отвечаю обоим. «Я сам с ней разберусь. Разворачивайтесь и валите!» Тур продолжает мяться. «Братишка, поручаю тебе самое важное дело. Его могу доверить только тебе. Защищай Мэри и Хранителя. Особенно Мэри. Оберегай ее и не позволяй никому ее трогать». «Хорошо, братишка, я присмотрю за твоей самкой». «Твоя взяла!» — соглашается Скорпион. «Скажи, что хоть собрался делать!» «Выживать я собрался. Что тут еще скажешь?» А заодно, раз я и так отделился от своей компании, можно сделать несколько вещей. Неизвестно, сколько я буду убегать от этой бестии. Погоня может затянуться. Потому можно сбегать и под данным хранителям координатам. Я как раз увожу Шиссу в нужную сторону. Останется только потеряться со временем из ее вида. Надеюсь, у меня это получится. А то толку, что доберусь до места. Зверь-баба не даст мне ничего там сделать». Так что буду бежать по стрелке, пытаться скрыться от Шиссы, установлю маяк и реликвию в тех местах, где нас точно всех сожрут, как описал их хранитель, и вернусь обратно. Вот что я собрался делать. Потому, все дальше, удаляясь и чудом избегая когтей, зубов и хвоста Шиссы, отвечаю Скорпиону как можно более уверенно и пафосно. «Я буду играть со смертью!»